Мы находимся с вами в одном из самых удивительных храмов Вриндавана. Сила Прабхупада говорил, что есть вайшнавы, гаудии вайшнавы, которые считают, что самым святым местом является кто? Радхакунда. Даже сам Рупа Госвами говорит об этом. Некоторые вайшнавы селятся там на Радхакунде. Но Сила Прабхупада говорил, что касается меня, для меня нет более святого места на земле, чем Самадхи Рупы Госвами. Потому что даже если мы отправимся на Радхакунду, что мы там поймем? Один ученик спросил Силу Прабхупада: «Сила Прабхупада, можно я поселюсь на Радхакунде?» Сила Прабхупада сказал: «Нет». Он спросил: «Почему?» «Там хватает обезьян». «Зачем еще одна?» «Какой смысл?» Человек живет там, и он ползает по поверхности дамы, не попадая вовнутрь. Но Рупа Госвами тот, кто может позволить нам проникнуть вглубь. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что для меня нет более святого места, чем храм Радхи Дамодары, храм, в котором находится Самадхи Рупы Госвами. Я рассказывал вам первый день о том, что Рупа Госвами нашел божество Говиндаджи, и что он основал этот замечательный, роскошный храм. Но тот храм сразу стал знаменитым. Толпы людей стали приходить туда. И Рупа Госвами никогда не жил около Говиндаджи Мандира. Он жил здесь, в уединенном месте Севакунджа, потому что именно здесь он мог заниматься самым возвышенным баджан. Есть история о том, как возникло имя Рада. Кто-то знает, что значит имя Рада? Так то солнечное. Солнечное. Солнечное. Может быть. Подойдите поближе сюда еще все, а то там много людей не поместилось. История, которая описывает, как появилась Шримати Радхарани в духовном мире, гласит, что Шримати Радхарани появилась из расы мандалы. Что Кришна, изначальный Бхагаван или Пурна Шактиман, сделал расу мандалу, и на расу мандалы из расы мандалы. Раса мандала значит... Расо Вайсах, Тайтирия Упанишад говорит, что Кришна есть сама раса, что он есть олицетворение высшего блаженства. Из этой расы мандалы вышла Пурна Шакти, Шримати Радхарани. И что она сделала, когда она вышла из расы мандалы? Она побежала. Куда побежала? Собирать цветы для Кришны. Она ни минуты не теряла даром. Сразу же она побежала, чтобы служить своему возлюбленному. И поэтому ее назвали Рада. Ра значит раса мандала. Она вышла из расы мандалы. Адха значит Дхавамаду. Та, которая бегает, чтобы служить Кришне. Радха. Но в Севакунджи, как я уже объяснил, Кришна сам начинает служить своим преданным. Кришна понимает, что преданные лучше разобрались, что доставляет большее удовольствие. И он начинает служить. Сам Кришна в 9-й песне Шримад-Бхагаватам говорит, что «Ахам бхакта парадхинох, я сватантра ива адвиджа». Я завишу от своих бхакт. Несмотря на то, что я независимый, я сватантра, я становлюсь асватантрой. Я становлюсь зависимым от своих бхакт, я начинаю служить. И в этом смысл Севакунджи. В Севакунджи Кришна сам служит своим преданным, потому что он понимает, что это доставляет большее блаженство. Когда я наслаждаюсь сам, тот наслаждался сам. Поднимите, пожалуйста, руки, кто когда-то наслаждался сам. Что я после этого чувствую в сердце? Пустоту. Сердце становится пустым. Любые материальные наслаждения опустошают сердце. Когда человек служит, что он чувствует? Счастье, полноту в сердце. Это счастье, оно не имеет конца. И сам Кришна испытывает здесь это счастье, служа своим преданным. мы же говорили, что недалеко отсюда он украшает волосы Шримати Радхарани, здесь он служит своим преданным. И Рупа Госвами еще до того, как он открыл Говиндаджи, своими руками сделал божество Радхи Дамодары для Дживы Госвами. Дживы Госвами был его племянником. И Рупа Госвами сурово учил его тому, как нужно жить во Вриндаване. Какой главный урок, который преподал Рупа Госвами Дживы Госвами? Как нужно жить во Вриндаване? Тринада пису нитина, тарура пису хишнина, аманина амадалина китайна садахари. Если у меня есть гордость, мне нечего делать во Вриндаване. Если у меня есть даже намек на гордость, Вриндаван никогда не раскроется мне. Рассказывали историю про то, как одна матаджи ехала на рикше, и как она гордо оглядывала окрестности Вриндавана свысока, и как взгляд ее упал на свинью, которая купалась в луже. Она подумала, в грязи. В тот же момент другая рикша наехала на ее рикшу. Ее рикша перевернулась, и она оказалась рядом с этой свиньей. Это одно из оскорблений святой дамы. Все оскорбления имеют одну единственную природу. Оскорбление – это гордость. Оскорбление – это когда я смотрю на что-то свысока. Когда я смотрю на что-то с высоты своего мнимого величия, пытаюсь внутри объяснить себе, как я выше этого всего и как все остальное ниже меня. И здесь в Севакунджи Кришна показывает, что даже Бог служит здесь. Даже Бог здесь во Вриндаване он постоянно служит. Он приносит в Нандаграме деревянные сандалии Махараджи Нанди. Когда гопи, старшие гопи, начинают прихлопывать в ладоши, Кришна начинает танцевать в такт. Потому что они хотят этого. Не потому что он хочет, потому что они хотят. Здесь он служит Шримати Радхарани и другим своим возлюбленным особым, удивительным образом. И когда Шрила Рупа Госвами сделал Радха Дамодару, иногда Радха Дамодар, плененный служением Дживы Госвами, настолько радовался, что он начинал играть на флейте для Дживы Госвами. Рассказывают такую историю, что однажды Радха Дамодар заиграл на флейте. Дживы Госвами сидел и слушал. Он упал в обморок и пролежал в обмороке несколько часов. Радха Дамодар подошел к нему, растолкал его и сказал, сколько можно? Я кушать хочу. Ты пропустил Богу, который мне нужно предлагать. Именно здесь, в этом Баджан-Кутире Рупы Госвами, который мы увидим чуть-чуть позже, Рупы Госвами написал Бхакти Расамрита Синдху Уджвала Ниламани. Он написал эти произведения, в которых он объясняет природу любви, природу расы, испытываемую Кришной и его возлюбленными здесь. Ты Шрила Прабхупада в своих странствиях, когда он принял ванапрасту, в конце концов оказался здесь. И он сказал, что это мой вечный дом. Сначала несколько лет он жил в храме Вамши Гопала, недалеко от того места, где мы встречались первый раз, около Вамши Вата. А потом он переселился сюда, и он платил огромные по тем временам деньги, 5 рупий в месяц, за комнаты, которые он снимал. Он сказал, что тот, кто жил до меня в этой комнате, платил 3 рупии. Я решил платить больше. И здесь с ним происходили удивительные вещи. Потому что, приходя сюда, еще раз в это место, мы должны попытаться проникнуться настроением, которое здесь царит. Это Севакундж, место, где Кришна служит. И где преданные служат Кришне. Кришна служит преданным, преданные служат Кришне. А Шрила Прабхупада служил здесь, этому месту. Рассказывает, что сосед, который жил за стеной, он слышал, что по ночам отсюда раздаются какие-то громкие звуки. И он не знал, кто это. Однажды он заглянул через стенку ночью, он увидел, как Шрила Прабхупада, тогда еще никому неизвестный, Абай Чарана Равинда, еще даже не принявший саньясу, с метлой в руках, подметает Саваккунти, подметает двор около Самадхи Рупы Госвами. И при этом он зовет Рупа Санатан, Харупа Хасанат. И здесь, в этой комнате, которую Шрила Прабхупада назвал своим вечным местом обитания, своим домом, с ним произошло несколько событий, которые я хотел рассказать. Однажды к нему пришел его знакомый из Вриндаванского института рукописей. И он увидел, что Шрила Прабхупада болен. Он жил здесь в полном одиночестве, никого не было. И когда он болел, некому было поухаживать за ним. Иногда он несколько суток подряд лежал здесь с температурой, и никто не приходил к нему. Доходы его были минимальные, он зарабатывал несколько рупий в месяц, распространяя журналы Back to Godhead своими руками. И он пришел и увидел Шрилу Прабхупаду больным. Он спросил, что с вами, Джей? Он сказал, да, ничего, просто болею. Не стал жаловаться на свою жизнь. И тот решил его навестить на следующий день. А на следующий день пришел и увидел, что Шрила Прабхупада сияет, он полон сил, энергии, он сидит и пишет что-то. Спросил, что с вами случилось? Он и продолжал с улыбкой работать. Что с вами случилось? Что-то должно случиться. Вчера вы были больны. Шрила Прабхупада была температура, он лежал, он не мог пошевелиться. На следующий день он уже был полон сил, энергии и бодрости. Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал, Гуру Махарадж приходил ко мне во сне. И он сказал мне, пиши, и ты будешь таким же, как Наратам Дас Такур, как Шринивас Ачарья и как Вишванат Чакраварти Такур. Три этих великих вайшнава войдут в тебя и будут помогать тебе. Наратам Дас Такур писал песни и прославлял Кришну своими киртанами. Вишванат Чакраварти Такур писал писания и комментировал священные писания и писал свои книги. Шринивас Ачарья распространял эти книги по всей земле. Шрила Прабхупада сделал первое, второе и третье. А Бхактисиддханта Сарасвати в этот момент, в этом сне, благословил его. Он сказал, что не бойся ничего, шесть госвами Вриндавана будут всегда помогать тебе. И есть еще несколько историй. Сюда же, здесь, когда Шрила Прабхупада жил в Радха-Дамодаре, к нему несколько раз, ночь за ночью, приходил Бхактисиддханта Сарасвати в одеждах саньяси и звал его с собой. Шрила Прабхупада говорил, когда он приходил и звал, утром я просыпался в холодном поту, потому что я знал, он хочет, чтобы я принял саньясу. Шрила Прабхупада говорил, а я боялся. Потому что принять саньясу, это не такое уж радостное событие. Это значит добровольно принять смерть, отказаться от всего, от всех материальных привязанностей. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, зная этот его страх, ночь за ночью приходил к нему и говорил, идем ко мне, идем за мной. Этот же человек, директор института рукописи Вриндаванского института, он рассказывает еще одну историю, что однажды он снова пришел к Шриле Прабхупаде и опять заметил что-то необычное. Шрила Прабхупада сидел и повторял святое имя. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И он был в каком-то особенном состоянии. Из глаз его текли слезы. И тот стал расспрашивать, что случилось. И Прабхупада долго отнекивался. Долго не хотел говорить. В конце концов, когда тот не отставал от него и настаивал, чтобы Шрила Прабхупада рассказал, Шрила Прабхупада сказал, сегодня ночью я увидел особый сон. Вернее, нет, не сон. Шрила Прабхупада сказал, сегодня они пришли ко мне. Кто пришел? Они. Кто? Шрила Прабхупада говорит, я увидел очень красивых людей здесь во дворе храме Радха-Дамодары. Один был высокий и худощавый старик. Другой был немного младше, очень красивый. И на шее у него были четки. И на этих четках он повторял святое имя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. А у него за, у них за спиной был молодой юноша. Это были Санатана, Рупа и Джива Госвами. Все трое пришли к нему. И все трое благословили здесь Шрилу Прабхупаду. Все трое сказали Шриле Прабхупаде, что они будут всегда с ним и будут помогать ему. Будут вместе с ним в его миссии. Ты... Шрила Прабхупада сам никогда не рассказывал эту историю. Однажды, и тоже послушайте, как Шрила Прабхупада реагировал на это. Однажды Харишаури Прабху стал допытывать его. В 71-м году Шрила Прабхупада, или в 72-м году Шрила Прабхупада, в 72-м? Шрила Прабхупада привез сюда, в храм Радхи Дамодары, первых своих учеников, западных вайшнавов. Он давал им лекции по Бхакти Расамрита Синдху. И однажды, улучив момент, Харишаури оказался наедине со Шрилой Прабхупадой. Он стал у него выпытывать, стал спрашивать, каково вам было. Шрила Прабхупада сказал, да, я платил 5 рупий в месяц за этот храм, рассказал, как он тут жил. В конце концов, Харишаури ради этого начал свой разговор. В конце концов, он у него спросил, а правда, что к вам приходил Рупа Госвами? Правда, что он приходил к вам? Шрила Прабхупада отвернулся, отмахнулся от него и сказал, ну это все знают, сказал он. И больше ничего не сказал. Это все знают. Все. Он не стал во всех подробностях рассказывать о том, как это произошло, как Рупа Госвами благословил его, как он обещал ему помогать его миссии. Это вайшнав. Вайшнав значит... Тринада пису нитина, пису шишнана, аманина, манабана, киртания, садахари. Вайшнав значит тот, кто хочет служить. Вайшнав это тот, кто просто хочет служить и ничего не хочет взамен. Если я хочу чего-то взамен за свое служение, то кто я? Я хочу наслаждаться. Служение для меня просто хитрый способ наслаждаться. Есть люди, которые откровенно наслаждаются, есть люди, которые наслаждаются не так откровенно. Они называются вайшнавами. Вернее, теми, кто стремится стать вайшнавом. Они пытаются получить наслаждение с помощью этого. Но на самом деле служить значит просто хотеть отдать что-то. И Рупа Госвами здесь учит нас этому. Здесь он учит нас тому, что значит служить. И Шрила Прабхупада учит нас этому. Когда мы приходим в такие места, еще раз, нам нужно попытаться проникнуться настроением, которое царит здесь. Настроением, которое преобладает здесь. Величайшие вайшнавы Вселенной жили здесь. Творили здесь свой баджан. И если мы хотим стать их последователями, мы должны стать смиреннее травинки и упасть в пыли у их лотосных стоп. Си си рада да мадара ки! Джай! Джай си раде! Во дворе этого храма здесь находится Самадхи Дживы Госвами, Пушпа Самадхи Кришнадаса Кавираджа Госвами. Мы находимся в Пушпа Самадхи Бхактисиданты Сарасвати Госвами Прабхупады. Царь Бирамбир тоже находится здесь, его Самадхи находится здесь. И, наконец, Рупа Госвами, его Баджан Кутир, его Самадхи находится во дворе этого храма. И Самадхи Бугарби Госвами тоже находится там. Бугарба Госвами – другой пример для нашего с вами подражания или для нашей медитации. Бугарба Госвами – личный спутник Чайтаньи Махапрабху. Ближайший друг Лаканатхи Госвами. Первый Госвами, который пришел сюда вместе с Лаканатхой Госвами во Вриндаване. Когда Кришнадас Кавирадж Госвами ходил по всем вайшнавам и просил благословения. Благословите меня на то, чтобы я смог написать Шри Чайтанья Чаритамриту. Записать то, что я услышал от Рагхунатхи Госвами на Радакунде. То Бугарба Госвами, Лаканат Госвами, Гапалбата Госвами дали ему благословение, но с одним условием. Можешь писать, но не упоминай нашего имени. Чтобы даже имени нашего никто не знал. Никто ничего не знает про Бугарбу Госвами. Его самадхи тут. Мы только знаем одно, что он вырыл себе глубокую пещеру, и в этой пещере под землей повторял святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это что он запретил Кришнадасу Кавираджу упоминать его имя в Чайтанье Чаритамрите. Это значит смирение. Я служу не для того, чтобы прославиться, не для того, чтобы обо мне помнили, не для того, чтобы мне поклонялись, не для того, чтобы меня прославляли или обо мне говорили. Все это тщета. Вы все это получите, если хотите. Сила Вишванатха Чакраварти Такур называет это бхактиюта анардхами. Анардхами, которые появляются в нашем сердце в результате практики бхакти. Мы практикуем бхакти, и желание славы, желание почести, желание признания начинает расти в нашем сердце. Потому что бхакти делает нас привлекательными. Любой, у кого есть бхакти, становится привлекательным для других. Это огромная опасность. Человек начинает думать, я великий ачарий, я великий гуру, джагат гуру, трамтатам, махарачки джай. И все это анардха. Все это то, что в конце концов замедлит рост бхакти в моем сердце. Заставит меня сосредотачиваться на самом себе, вместо того, чтобы думать о Кришне. Помешает моему баджану, помешает мне думать о Кришне, плакать о Кришне и звать Кришну. И поэтому ачари настаивают нас настаивают на этом. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, ровно настолько, насколько мы сможем развить в себе эти качества, общаясь с другими. А эти качества можно развить только в общении. Только в обществе вайшнавов можно стать смиренным. Потому что наедине мы все смиренные, правильно? Когда я один, я такой смиренный, в смирении меня никого нет. Так. Я не понимаю, насколько я горжусь. А наедине я никогда не смогу понять все эти проблемы. Поэтому в обществе вайшнавов, служа вайшнавам, пытаясь делать что-то для них и не пытаясь получить что-то взамен за свое служение, я смогу развить эти четыре драгоценности, которые в конце концов принесут мне самую большую драгоценность – любовь к Кришне. Поэтому давайте же повяжем этот стих у себя на шее. Тринада писа нитина, тарава писа хришна, амамана амамана киртания садрахари. И будем служить здесь, в этом месте, пыли, праху со стоп великих вайшнавов. Итай говору примананде, джай-джай Шри-Радхе. Давайте сейчас поклонимся Самадхи Баджан Кутиру, Шрилы Рупы Госвами, и пойдем в Шрингар-Ват. Там нас ожидает еще небольшая катха. Шрила Прабхупада ки! Шри Радха Дамодара ки! Yeah.